Глава 114. Рассказ об Аве Данииле египетском. В другой раз рассказал нам тот же старец об Аве Данииле, родом из Египта. Однажды старец пришел в Тиринуф продать свое рукоделие. Один молодой человек обратился к старцу с просьбою: «Ради Бога, зайди, добрый старец, в дом мой и сотвори молитву над женой моей, потому что она неплодна». По просьбе молодого человека старец пришел к нему в дом и сотворил молитву над женою его. И по воле Божией жена зачала в чреве. Тогда некоторые, не боящиеся Бога, стали клеветать на старца, говоря, что бесплоден-то был муж, а не жена. Жена зачала от Авы Даниила, дошли эти речи до старца. И послал старец сказать мужу: «Дай мне знать, когда родит твоя жена». После родов муж известил старца: «По милости Божией и по твоим молитвам, отче, моя жена родила». Тогда Ава Даниил, придя к нему в дом, сказал: «Устрой пиршество и созови на него твоих родственников и друзей». Во время пира старец, взяв младенца на руки, сказал ему пред лицом всех: «Кто твой отец?» «Вот он», — ответил младенец, указав на молодого мужа своим пальцем. А младенцу было всего 22 дня. И все прославили Бога, хранящего истину для тех, кто всем сердцем ищет его.